Несомненно, что именно этих филеров заметил Азеф во время свидания с Якимовой в Москве. Несомненно также, что их привезла за собою Якимова и в Нижний. Все это создавало для Азефа совершенно новую обстановку. Достаточно опытный в деле полицейского сыска, по поведению филеров он не мог не понять, что слежка носит не случайный характер. Вполне возможно, что он даже узнал некоторых из них и установил, что имеет дело с филерами не местными, а от департамента. С ними ему за годы своей деятельности сталкиваться приходилось довольно часто, и при его памяти на лица он не мог не знать многих из них. Если так, то ему должно было стать ясным, что слежка является результатом провокации, и при том провокации центральной, которая осведомлена о задачах поездки Якимовой. В этих условиях перед Азефом неизбежно должна была встать двойная задача. Все предыдущее поведение обязывало его к заботе о сохранении с таким трудом сколоченного нового остова боевой организации. И наряду с этим он должен был отвести подозрения полиции от себя лично. Тот факт, что он не сообщил своевременно о предстоящем съезде боевиков, ставил его самого под опасность разоблачения полицией его двойной игры. И он торопится принять участие в выдаче полиции Нижегородского съезда, сообщает одновременно о подготавливавшемся в Нижнем покушении на местного губернатора, но делает все это таким образом, чтобы иметь возможность другой рукой спасти весь личный состав организации. Гибнет только одна Якимова, относительно которой Азефу ясно, что она уже раньше предана кем-то другим, и которая в глазах Азефа поэтому стала со всех точек зрения опасной. Вся игра разыграна Азефом с большой тонкостью и предусмотрительностью. Он имел полное основание полагать, что теперь и волки будут сыты, и овцы останутся целыми. Его фонды поднимутся в обоих лагерях. Не его вина, если на деле вышло совсем иное, и он сам оказался поставленным под удар с обеих сторон. В департаменте полиции за последние перед тем месяцы произошла настоящая революция в области личного состава. Лопухин, который в течение почти 3 лет занимал пост директора департамента, вышел в отставку. Он не мог не уйти. Трепов, генерал-губернатор Петербурга и любимец царя, после получения телеграммы из Москвы об убийстве великого князя Сергея, заявился в департамент, молча прошел в кабинет Лопухина и, бросив всего только одно слово «убийца», ушел, шумом захлопнув за собой дверь. Лопухин пытался реабилитировать себя и лично отправился в Москву для производства расследования. Он хотел найти наличие небрежности в деятельности московского охранного отделения, которое якобы имело данные о подготовке покушения на Сергея, но не использовало их и к тому же скрыло от департамента. Но это было ошибкой. На самом деле след, который был в распоряжении московского охранного отделения, вел не к той группе, которая совершила убийство Сергея, а к покушению, которое одно время готовилось